Первые два дня я боролся с морской болезнью. Но только не в ее классическом виде, с тошнотой, отсутствием аппетита и непрестанным головокружением. Скорее, это была фобия в наихудшей форме. Я старался не покидать каюту, просыпался ночью в холодном поту при любом громком звуке или подозрительном скрипе. А если громовержец подпрыгивал на высокой волне, душа буквально уходила в пятки. Начинало казаться, что мы тонем или налетели на подводную скалу. Нетика страдальчески поднимал глаза к потолку и уверял, что посреди океана рифы отсутствуют, а глубина под килем несколько километров, чем еще больше ввергал меня в цеплячью панику. «Пойдем гулять на палубу!» Ир схватил меня за руку и поднял с койки. «Хватит! Сколько можно бояться? Кому суждено быть повешенным, не утонет. А я твердо знаю, что тебя повесят». Прогностические способности искусственных разумов моего поколения позволяют предсказывать будущее с большой точностью. «Это почему же повесят?» — уныло спросил я. «Кто?» «Совет первых. Как только они узнают о твоем присутствии на планете. Плевать, настоящий ты Визмар или являешься генетическим казусом, ходячим недоразумением. Тогда и начнется самое веселье. Попадешься им в руки, окажешься на эшафоте, а вероятность этого достаточно велика. Сколько у нас союзников? Экипаж громовержца, меньше сотни готийцев и один алхимик? Против целой планеты». «Умеешь поднять настроение», — сказал я. «Как там с погодой?» «Отличное, солнышко». «Пошли, пошли. Невозможно сидеть в заперти несколько дней подряд. Ничего с тобой не сделается, если подышишь свежим воздухом». Действительно, ничего страшного или зловещего за пределами кают не обнаружилось. Мы поднялись на квартек. Море было спокойным. Правее и чуть позади шли Грей и Фреки под прямоугольными красно-белыми парусами. Бесконечный океан от горизонта до горизонта. В лазурном небе полосы розово-белых облаков и небольшое пронзительно-золотое светило. Солнце Меркуриума чуть меньше, чем привычная мне с детства звезда Эпсилон Эридана. Да и поярче, пожалуй. «Наконец-то, ваша светлость, избавились от добровольного затворничества», — без тени иронии сказал подошедший к нам с Нетика капитан. «Сотый раз повторяю, на борту громовержца вы в полной безопасности. Впереди полторы недели плавания, не считая захода в одну из гаваней. Следует избавиться от ненужного груза». «Судя по моим ощущениям и положению солнца, мы идем строго на запад. Материк Сканза остался за спиной. Гельвеция значительно южнее, а группа островов Грюнзе, наоборот, севернее», — будто невзначай сообщил Нетика. «Значит, другой мир?» «Для свободных торговцев в этом нет ничего особенного», — ответил капитан Воль. «Ближе к вечеру я пересажу Гофера и боцмана Клауса на готийские ладьи. Они проведут их следом за нами через точку сингулярности. Потерь во времени никаких, вы должны это понимать. Сутки на базе вольной Ганзы, потом обратно на Меркуриум. 10 или 12 дней пути, и мы окажемся у берегов Гельвеции. После чего можно будет начать обследование побережья в соответствии с имеющимися у нас планами. Ханс, подойди!» Подбежал матрос из простецов. «Покажи его светлости и неживому корабль. Ответь на все вопросы». «Все показывать, господин капитан?» «Конечно, это наши друзья. Только сейчас я понял, что имел в виду лейтенант артиллерии Гофер, утверждавший, что простецы, входящие в экипаж корвета, необычны. Во-первых, уровень образования. Ханс разбирался в морском деле, навигации и технике так, что Нетика из-под тишка показал мне большой палец правой руки. И Эр это от души одобрял. Ему надоели туповатые крестьяне из поместья Зигвальда. Во-вторых, Ханс не только провел нас по громовержцу от трюмов до мостика, подробно объясняя, что к чему, но и впустил в святая святых, небольшую каюту, примыкавшую к капитанской. «Я так и знал», — с видом завзятого пророка заявил Нетика, осмотревшись. «Вольная Ганза не отказалась от высоких технологий, противореча всем меркурианским законам». «Совершенно верно, сударь», — поддакнул простец. Эти устройства – первое, что мы обязаны уничтожить при попытке захвата корабля. Эхолот, радар, сонар, инерционная система проложения курса, комплекс управления стрельбой. «Стрельбой из чего?» – ахнул я. «Часть пушек не совсем обычные. Модернизированы на Юноне, предназначены для уничтожения воздушных и подводных целей. Есть глубинные бомбы, детекторы, способные обнаружить враждебные формы жизни и навести оборонительные системы на объект». «Секундочку!» – Нетика навис всей массой над не слишком высоким простецом. «Ханс, скажи, где и как ты появился на свет?» «Третья крепость», – без раздумий ответил матрос. «Этнический тип Галактика-2. Вырос на Кирене». «Стефан!» – Нетика повернулся ко мне, озадаченно вздернул плечи и почесал в затылке, словно обыкновенный человек. «Перед нами простец. Клон. Существо с ограниченной разумностью. И он запросто употребляет слова «воздушная цель», «модернизация» или «оборонительные системы». Как это понимать?» «На громовержце не принято упоминать про ограниченную разумность». В темном дверном проеме образовался лейтенант Гофер. «Вот вы где, оказывается. Ханс, можешь идти. Я сам проведу дальнейшую экскурсию для его светлости». «Слушаюсь, господин лейтенант артиллерии». «Не обижайте, пожалуйста, наших простецов», — вежливо, но настоятельно попросил Гофер. «Видели, какое лицо было у Ханса, когда было сказано о клонах и их врожденных особенностях? И вообще, забудьте слово «простец». Они люди. Немножко другие, но все-таки настоящие люди, пускай и относящиеся к другому подвиду нашей расы. Стефан, уж вы-то должны это понимать». «Понимаю», — согласился я. «В моих клетках тоже 46 хромосом, но я родился обычным способом. Выскочил однажды из чрева женщины и огласил мир своим ревом. Меня не забирали из нанотанка андроиды-священники и не распределяли, как рождественские подарки в приюте для сирот. Добавлю, никакой РНК-коррекции, никакого биопрограммирования». «Ну и чудесно», — спокойно ответил Гофер. «В этом и состоит ваше главное отличие, герцог. А нам, чтобы сделать из меркурианского простеца настоящего человека, приходится немало трудиться. Работать с каждым попавшим в руки вольной ганзы, ребенком-клоном. Перебороть исходно заложенные инстинкты очень трудно. Но если это получается, в команду корабля входит Homo sapiens, а не полуробот, готовый исполнять любой наиглупейший приказ. Посему повторяю, будьте сдержаннее. Матросы громовержца ничем не отличаются от человека нового, человека прежнего или электронного искусственного разума. Почти. Об этом почти при них лучше никогда не говорить». «Извините, господин лейтенант», — опередил меня Нетика. «Мы не были заранее предупреждены, сами понимаете. Огромная разница в этических системах». «Забудем», — кивнул Гофер. «Давайте поднимемся на палубу. Во-первых, скоро обед. А во-вторых, после трапезы грядут события, способные вас заинтересовать. Приблизительно через 4 с четвертью часа громовержец подойдет к точке перехода металлабиринта. Взгляните сюда». Лейтенант провел пальцами по сенсорной панели небольшого терминала. Распустилась сфера объемной проекции. На востоке знакомый силуэт побережья Сканзы. Северо-западнее протянулись несколько островных хвостов архипелага Грюнзея. На поверхности океана обозначены алые точки и зеленая звездочка. Местоположение корвета. «Около 40 миль», — Гофер провел ухоженным на маникюренным ногтем над сферой. «Не особенно далеко, но с таким спокойным ветром, как сейчас, громовержец выдает только 6 узлов, или 11 километров в час по привычной вам метрической системе. Никогда раньше не путешествовали из мира в мир через планетарные точки сингулярности?» «В Содружестве Сириус-центра эта технология неизвестна», — напомнил Нетика. «Вы многого лишаетесь», — сочувственно проговорил Гофер. «Невероятно удобно. Жаль, что цивилизационные различия не преодолеть и наши дороги разошлись. Кто как, а я был бы не против общения с потерявшимися родственниками из Содружества». На громовержце были заведены обязательные и неколебимые традиции. Например, во время приема пищи, распределенная между завтраком, ланчем, непременным чаем, только для офицеров, обедом и ужином, дворянам отдельно не готовили. Они ели то же, что и прочие члены экипажа, но кушали в офицерской кают-компании. Это дискриминацией простецов не считалось. Субординация. Кормили сытно и необычно для Меркуриума. Здесь я впервые за время пребывания на планете увидел настоящую лапшу, острый соус, приготовлявшийся из маринованных томатов, хранившихся в бочонках. Зигвальд удивился не меньше моего. В Готии помидоры были неизвестны. Квашеная капуста, огурцы. Надо думать, овощи по этим рецептам приготовляют не первую тысячу лет. Мясо не самое лучшее. Солонина. Зато рыба великолепная. Вино, виноградное и ягодное, закупаемое в Готии. Ржаные лепешки пекут прямиком на корабле. Этикет обязателен. Белоснежные салфетки. Прислуживают два стюарда. Блюдо подает лично кок с юнгой-простецом, состоящим при камбузе. Ничего не попишешь, дисциплина. Простец хоть и человек, но в офицерский состав не входит. Равноправие ограничивается званиями и должностями. К капитанскому столу приглашаются только гости корабля. Перед трапезой Вольф читает обязательную молитву на латинском языке. Немыслимая архаика. «Благодарю Господа за приятно проведенное время!» Вольф положил на стол льняную салфетку и поднялся с кресла. «В соответствии с правилами мы встали вслед за первым после Бога. Клаус, спустить паруса, лечь в дрейф, принять на борт готийских капитанов. Обговорим подробности перехода на Кирену». «Кирена?» – встрял я. «Другая планета? Далеко?» «Очень далеко», – коротко ответил помощник Мильх. «И в то же время совсем рядом. Господин Нетика, приглядывайте за герцогом фон Визмаром. Первый прыжок через металлабиринт всегда производит на человека неизгладимое впечатление». «Господин Нетика? Ну надо же!» – вполголоса повторил Ивер. Когда Мильх вышел. «Ко мне, презренному виртуальному разуму, обитающему либо в пластиковой коробке, ПМК, либо в искусственном теле, никто и никогда так не обращался. Учись, симбионт!» «Чему учиться-то, паразит?» «Тому, как воспитанные люди обращаются с представителями других цивилизаций. От тебя только и слышно. Паразит, нахлебник, шпион Птолемея». «Ты отлично знаешь, что я отношусь к тебе иначе», — возмутился я. «Ну почему-то крайне редко это показываешь».